серьги с двумя бриллиантами, обсыпанными розами. 60 рублей. Монотонно вычитывал из длинной и узенькой шнуровой книги несколько резкий, надтреснутый мужской голос, неприятно звучавший в невозмутимой тишине полутемной комнаты, загроможденной разным хламом. «Покажи-ка их. Бриллианты невелики, не чистой воды, желтоваты. Много дала. Бриллианты нынче падают в цене. Все вещи падают в цене. А деньги дорожают». «Эти серьги выкупят», — несмело ответил молодой женский голос. «Выкупят. Говоришь, точно какая-нибудь девочка наивная. Когда приносят, всегда надеются выкупить. А потом... Знаем мы их, как они выкупают. Брошенные любовницы, замотавшиеся барыни, шелковое платье, отделанное бахромой, 10 рублей». Снова читал мужской голос. «Как вписываешь шелковое платье, отделанное бахромой, и только? Зачем не прибавлено «поношенное»? Сколько раз нужно повторять тебе это? Пиши «поношенное» с пятнами, а то долго ли до неприятностей?» «Оно совсем новое», — робко заметил женский голос. «При тебе шили, что ли? Не прямо же от модистки принесли. Надевали, верно? Проститутка какая-нибудь шила для бала, для театра, для пикника. Платье не привлекло любовника, но источило его в заклад. Они в один день хуже отмызгают платье, чем иная барыня в месяц. Хвостотрепки. Ковровый платок, попорченный молью. 3 рубля. Продолжал чтение мужской голос. «Это что? Это зачем, а? Я говорил, что этой дряни не нужно принимать. Опять какая-нибудь нищая притащила, разжалобила слезами. Семья, дети, есть нечего. Знаем мы их. Тунеядцы. Туда же. Детей рожают. Голь. Нам нечего мягкосердечничать. У самих ни сотни тысяч. Все трудом, бессонными ночами добыто. Все мной добыто. Все мной добыто. Тебе это только все легко досталось. За рожицу смазливую. Так ты и не знаешь цены деньгам. Погибала без крова, в лохмотьях, и вдруг в теплый угол попала, в шелк нарядилась. Так тебе и кажется, что деньги всем с неба падают, что ими сорить можно. А ты бы спросила, что я теряю каждый день на акциях, на векселях? Кругом все компании лопаются, все купцы банкротятся. Мы сами скоро по миру пойдем. Тогда узнаешь, что значит нищета. 3 рубля за поеденный молью ковровый платок. Куда его денешь, если не выкупят? Сама носить будешь, что ли? Дура, дура!» Мужчина закашлял. Женщина стояла, опустив глаза в землю, едва смея дышать. «В могилу свести меня хочешь. Только начал жить. Всю жизнь бился, как рыба об лед, страдал. Начал жить, женился на красавице, и вот, в могилу она же сводит». Эти упреки звучали резко и отчетливо в тишине полутемной комнаты, чередуясь с звуками сухого кашля, исходившего точно из пустой груди.